Белая Ферис, глава 1, 20 октября 1912 года, спала, царство польское, новоселье. Нет, отец Александр, умирать мне рановато, я еще поживу, у меня еще много дел, так и передайте мама и папа, и остальным тоже передайте, я намерен жить и буду жить, пусть не надеются сэкономить на подарках к Рождеству. Священника я видел смутно, словно на мне были бабушкины очки, да еще запотевшие, но в том, что это священник, и не просто священник, а отец Александр, я не сомневался, уж не знаю, почему, априорное знание, нечувствительное. Священника мои слова обрадовали, явно, он произнес молитву, какую именно, не скажу, в молитвах я не силен, подхватил дароносицу, и быстрым шагом удалился. Благую весть от чего же не снесть, я остался один, но ненадолго. Спустя минуту вошли доктора, три размытые фигуры, но я знал, это врачи, светило. Однако мне и одного сейчас тяжело видеть. Умирать я и в самом деле не собираюсь, и надеюсь, что не умру, но мне требуется покой, и не только покой. Доктора стали переговариваться вполголоса, обращая на меня внимание не более, чем на индейца Винниту, фигуру которого в полный рост поставили в углу комнаты ради моего спокойствия. «Господа», — сказал я еле слышно, но они услышали. «Господа, это невежливо, не замечать больного. А если больной к тому же и цесаревич, недальновидно. Ваше императорское высочество, вы можете говорить, всегда умел, как в возраст вошел. Как вы себя чувствуете, ваше императорское высочество? Чувствую, что мне нужен покой. Оставьте меня, мы должны осмотреть вас, ваше императорское высочество. Вы меня видите, вы меня слышите, и довольно. Прикасаться ко мне не позволю, ступайте, все, завтра». Уходить доктора не торопились, но и подойти ближе не решались. Как-никак, цесаревич явно выразил свою волю, не прикасаться. Оно, конечно, цесаревич, во-первых, мальчик 8 лет, а во-вторых, больной, но он, цесаревич, вдруг ему станет еще хуже, и тогда что? И тогда спросит с того, кто нарушил приказ цесаревича, кто из них самый смелый, и вопреки выраженной воле наследника решится ею пренебречь. А вдруг это ускорило смерть, остальным будет очень любопытно. Смелые-то, среди докторов, может, и есть, а дураков нет. Потому, потоптавшись немножко, доктора покинули покой. Доложат государю, пусть он решает, осматривать или нет. Доктора вышли, и тут же вошли двое, мужчина и женщина. Женщина, сиделка, мужчина, дядька. Нельзя же оставлять больного без присмотра, а двое, еще и друг за другом присмотрит, мало ли что. Женщина подошла к постели, и посмотрела на меня, не нужно ли чего, нещечка, нет, Груня, проговорил я еле-еле, совсем сели батарейки, если что, только скажи, я рядышком, и она села на высокий табурет, и в самом деле рядышком, в шаге от меня, ну, ладно, такой, видно, порядок. А дядька остался стоять у двери. Видел я по-прежнему плохо, да и темно, но все-таки чуть лучше, чем четверть часа назад. Это радует, есть надежда, что зрение наладится, и остальное тоже. Мне больно, хоть кричи. Левое бедро горело, и выше и ниже тлело, в общем, ничего хорошего. Но я не кричал, терпел. Стерпится, слюбится, говорит народ, а народ мудр. Да и не впервой мне, терпеть. Медленно проступало окружение. Так в ванночке с проявителем появляется изображение на фотобумаге. Пленочная фотография, метод старый, почти исчезнувший, но я иногда балуюсь. Баловался. В комнате полумрак. Через стрельчатые окна света падает чуть, то ли поздно, то ли сильно пасмурно. На столе в 3 метрах от меня стоит керосиновая лампа с зеленым абажуром, как у Ильича в Шушинском. Стоит и светит, довольно ярко. Или мне так видится. На потолках шалят купидончики. В комнате множество драпировок. Пахнет керосином, пахнет горящими дровами, сыроваты дровишки-то, пахнет пчелиным воском, и еще какой-то неизвестный запах. Ага, карболка, подсказывает априорное знание. Время года, похоже, осень. За окном, шум дождя, небольшого, унылого. Место, зимний дворец, определенно нет. Александровский дворец, тоже нет. Это дворец, пусть, но, деревянный. Тогда где я? Вдруг сиделка вскочила и склонилась в реверансе. Один щик, напротив, вытянулся во фрунт. Дверь отворилась бесшумно, и вошли они. Император Николай Александрович и императрица Александра Федоровна. Мама и папа. Мама подошла первой, стремительно. Папа медлил, видно, боялся увидеть печальное. Алексис, бабы, Сунбем, Алексей. От волнения женщина называла меня всеми семейными прозвищами. Или не всеми, тебе, тебе лучше. Здравствуйте, мама и папа. Поздоровался я еле слышно. Конечно, конечно, здравствуй, нежно, но и нетерпеливо сказала женщина. Тебе лучше, настойчивая. Еще нет, мама, но обязательно станет. Мне так сказали. Сказали, кто? Врачи? Нет, там, и я поднял глаза к потолку, к купидончикам. Ты, тебе, кто? Вы молились и вот, я замолчал. Просто не было сил, и не знал, что говорить. Когда не знаешь слов, молчи. Женщина обернулась к Николаю Александровичу. Он услышал, и заплакала. Государь мягко отстранил маму и сделал шаг вперед, а потом второй. Шел он через силу, словно по грудь в воде. Алексей, ты как, живой, папа, и буду жить дальше. Твердое слово для императора что-то означало, потому что он отвернулся, скрыть слезы. Плакать не нужно, я же не умер, а совсем наоборот, сказал я и соврал. Алексей Николаевич Романов умер, освободил тело, и мне выдали ордер на вселение. Кто выдал, зачем, почему, не знаю. И что стало с цесаревичем, тоже не знаю. Может, переселился, как я, или нет. Мы не плачем, тоже соврала мама. Тогда я буду спать, долго и крепко, сказал я, и невежливо закрыл глаза. Мне больно, я слаб, и мне нужно подумать, серьезно подумать. Сквозь сон я едва слышал, как ушли мама и папа, или даже не услышал, а это мне приснилось. Если это, конечно, был сон, сначала, а затем как-то сразу утро. То есть я понимал, что между вечером и утром должна была быть ночь, понимал также, что она и была, но не помнил ни снов, ни ощущений, ничего. Возможно, просто отключился, потерял сознание. Как отключается смартфон при разряженном аккумуляторе, не давая тому уйти в абсолютный ноль? По Кельвину. Захотел серьезно подумать, а энергии на это не нашлось. Ничего, накопится. Медленная зарядка, самая щадящая. Просыпайся, барич. Тихо, но внушительно сказал дядька Андрей. Время. Я открыл глаза. Света больше, чем вчера, много больше. Комната стала просторнее. У стены камин, пламя закрыто экраном. В ногах кровати, раскрашенный Виннету, вождь Апачий. Из папье-маши, на стенах картины, все больше пейзажи. Все четко, ясно, полноцветно. Вот и славно. Дядька Андрей и сиделка Груня тем временем совершали мой утренний туалет. Судно не золотое, не серебряное, а керамическое. Губка натуральная, морская. Вода теплая, слегка мыльная, с какой-то умеренно пахучей эссенцией. Рубашка полотняная, до колен. Нога, мдя. Левая нога от бедра до колена, сплошной кровоподтек. Болезненный. Но центры боли, суставы, тазобедренный и коленный. С другой стороны, болит хоть чуточку, но меньше вчерашнего. Или я претерпелся. Я ждал завтрака, но вместо него Груня подала стакан воды и обладку. «Что это?» – спросил я. «Лекарство, нещечка. Какое? Немецкое, самое лучшее. Аспирин называется. Аспирин – это хорошо, но я воздержусь. Но доктора, с докторами, Груня, я разберусь. Помянешь черта, он тут, как тут, вошли врачи, без стука, между прочим». Теперь их было пятеро, я их разглядел вполне отчетливо. Обыкновенно дореволюционных врачей мы представляем по Чехову, этакими интеллигентами в пенсне, с бородкой, с умными и добрыми лицами. Эти пятеро тоже выглядели вполне авантажно, но худыми были лишь двое, а трое, весьма упитаны, и без пенсне. «Ну-с, ваше императорское высочество, как мы себя чувствуем?» – сказал самый главный, или самый решительный, немного лучше вчерашнего, Евгений Сергеевич. Это радует. И в чем же, ваше императорское высочество? Называйте меня Алексеем, как и прежде, предложил я. Хорошо, Алексей. Так в чем же, Алексей, заключается это немного лучше? Вчера утром я думал, что умру. Собственно, я и умирал. Но сегодня я уверен, что смерть мне не грозит, во всяком случае, в ближайшем будущем. Год, два, три. И на чем основывается ваша уверенность, Алексей? На чувстве, Евгений Сергеевич, на чувстве. Да, и Боткин достал стетоскоп, чтобы ему не прийти полчаса назад, когда меня принаряжали. Тогда бы я смотрел, и выслушал, и понюхал содержимое судна. Я не то, чтобы капризничаю, но снова поднимать рубашку, увольте. Мне больно. После каждого осмотра мне хуже. Не буду. Так и запишите в скорбном листе, мол, больной от осмотра отказывается, считая, что лишние движения усугубляют течение болезни. Доктора переглянулись. Думаю, их смутил не мой отказ, их смутили мои слова. Синтаксис. Как вы переносите лекарства? Боткина запросто не собьешь. Плохо. Аспирин в моем случае, средство неподходящее. Это почему же? Позвольте узнать, потому, что я так чувствую. Похоже, аспирин усиливает кровоточивость, понижает свертываемость крови, которая у меня и без того снижена до нельзя. Само лекарство прекрасное, лекарство на века, но вот при моей болезни, совершенно не годится. Откуда? Откуда вы это знаете? Я уже сказал, чувствую, с достоинством ответил я. Нельзя игнорировать собственные чувства. И тут к врачам подоспело подкрепление. Мама и папа, думаю, так и было задумано. Сначала доктора меня осматривают, а потом уже родители усмиряют строптивого отпрыска. Если, конечно, он проявляет строптивость. Докторам ведь лучше знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Тем более, светилом. Тем более, в таком числе. Кстати, а почему их так много? Пятеро врачей? Нет, понятно, что я не простой ребенок, я цесаревич, то есть официальный наследник престола, но пятеро. Добавить двух, и будет та самая семерка, у которой дитя без глаза. Что, Алексей, как себя чувствуешь? Нарочито бодрым голосом спросил папа. Чувствую, что нужно брать дело в свои руки, ответил я. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Что? Папа опешил. Его тоже смутил синтаксис. Болезнь моя, дорогой папа, для науки пока, темный лес, не изучила ее наука, плохо знает, и поэтому лечение, несомненно помогающего, нет, не так ли, господа, и я требовательно посмотрел на докторов. Конечно, я, маленький мальчик, 8 лет, только-только в гимназию, но я, цесаревич, будущий император, во мне, кровь самодержцев, привыкших повелевать, казнить и миловать. Взять хоть Петра Великого, он лично и казнил, и миловал, собственноручно. Так пишут в 21 веке. В любом случае, решительный человек, такому поперек дороги становиться опасно. И доктора разумно решили не становиться. Вы правы, ваше императорское высочество, наука пока не полностью постигла характер заболевания. Но это не только не исключает врачебную помощь, а, напротив, делает ее особенно необходимой. Я согласен, но лишь отчасти, ответил я царственным голосом, по мере сил царственным, как в спектаклях, пусть видит, что я подражаю сцене, какое-никакое, а объяснение перемене, а именно, спросила мама, и спросила странно спокойным голосом, похоже, одобряет то, что я говорю, милая мама, представь, что ты приказала хорошему повару приготовить киевский борщ, и он его приготовит, вкусный и полезный. Так, допустим, согласилась мама, а теперь представь, что этот борщ готовит 5 хороших, нет, даже замечательных поваров, у каждого свой рецепт, но кастрюля-то одна, один насыпет ложку соли, другой ложку соли, третий и так далее, и получится не борщ, а только перевод продуктов, но ты же не кастрюля, Алексис, не кастрюля, верно, я борщ, и 5 поваров, мне кажется, это слишком, Алексей, то, что тебе кажется, не должно влиять на ход лечения, сказал папа, подпустив в голос строгость. Но мне кажется, видится, думается, что 5 докторов пригласили сюда не сколько для моего лечения, сколько для того, чтобы они написали авторитетное заключение о моей смерти. Все вздрогнули. Нет, не все, мама лишь улыбнулась. Не мне, а своим мыслям. Улыбнулась и сказала, ты не умрешь, Алексис. Я это знаю, не умру, согласился я. А что ты хочешь, сейчас? Поспать часок-другой, и гурьевскую кашу, только пусть в нее положат смородину, черную. Мое пожелание сняло напряжение. Мальчик, он и есть мальчик, каша для него главная, гурьевская. Хорошо, со смородиной, так со смородиной, легко согласилась мама. И все ушли. Болезнь сына, болезнью, но от царских обязанностей никто не освобождал. Нет, ушли не все. Дядька Андрей и сиделка Груня остались, но они из простых, их можно не считать, и я стал дремать, дремать, думать и вспоминать. Я, Алексей Симоненко, мне 17 лет было, жили мы в небольшом городке, я и мама, школьная учительница. Отец погиб 5 лет назад, во время аварии на шахте, тогда 20 человек погибли. Сначала руководство шахты обещало выплатить кучу денег, поддерживать семьи, но потом раз, и компания обанкротилась. На меня государство выплачивало пенсию по потере кормильца, но это на кефир только и хватает. Хватало. Остались мы с мамой одни. Через год шахту купила другая компания, но у нее перед нами никаких обязательств не было. Родные погибших хотели подавать в суд, но нам разъяснили, что это пустое дело. Та, первая компания, банкрот, с нее взятки гладки, имущество отошло к государству, и ни копейки у той компании нет, и самой компании давно нет. А новая компания отношения к аварии никакого не имеет. Купила шахту у государства, и добывает уголек, да. Вот если бы вас сбил и покалечил кто-то на автомобиле, а потом тот автомобиль купил другой человек, купил, отремонтировал, и стал ездить, он ведь ни при чем, другой человек, ни при чем, по закону. Хотя говорят, что новая компания, это старая, но под иной вывеской, но юридически, новая. Но это так, не главное. Главное то, что я, Алексей Симоненко, болен. Вернее, болел. Гемофилией, да. И никаких хороших лекарств от этой болезни и в 21 веке не существовало. Не существует. Что-то я с временами путаюсь. Не мудрено. Есть специальные препараты, выделенные из человеческой крови, которые нужно вводить внутривенно, но последнее время, после большого штурма, с ними перебой. Все для фронта, все для победы, в том числе и кровь, а мы потерпим. Да и препараты, честно говоря, чудес не делают. С ними лучше, чем без них, но беречься все равно нужно. Я и берегусь, берегся. В школу не ходил. В школе берегись, не берегись, а ушибы неизбежны. Толкнут случайно, или не случайно, или сам ударишься об угол стола, или, в общем, не ходил. Да и зачем? Школа у нас все больше на дистанционке, то эпидемия, то налеты, то еще что-нибудь. Скоро, говорят, большинство школ будут дистанционные. Единые учителя, единые программы, единые государственные экзамены, равные условия. Но это впереди, а сейчас для меня мама нашла специальную программу. Частично нашла, частично сама разработала. И я по ней учусь, учился, то есть, нормально учился. А еще я рисую хорошо, и даже зарабатываю этим деньги. Не очень много, но больше маминой зарплаты. Иллюстрирую романы. Есть, конечно, рисовалки на основе и, но у них, типичное не то. И красиво, и ярко, но, не то. Будто из секонд-хенда рисунки, со стоков. А у меня то, аккурат для этой книги, и только для этой. Во всяком случае, заказов много. Я уже и цены поднимал, все равно много. Потому приходится читать. Нет, не всю книгу редко, если уж очень захватит. Но все-таки нужно вникнуть в текст заказа, а еще рыться в энциклопедиях, словарях, справочниках, изучать мемуары, рассматривать альбомы, много чего делать, чтобы иллюстрация вышла честной. Пишут сейчас про героев, которые после смерти раз и переносятся в прошлое. Их души вселяются в королей, полководцев или совсем обыкновенных, малоприметных людей, мастеровых, даже мужиков. И они там, в прошлом, меняют историю. И вот 25 августа 2026 года я сидел за столом, с карандашом в руке, как вдруг, прилет. Это чтобы не говорить, бомбежка. Бомбежек у нас нет. Какие могут быть бомбежки, кто их допустит? А вот прилеты случаются. И прилетело. Прямо в дом. Посреди дня. Хорошо, мама в школе. Успел подумать я, и начал умирать. Умер я быстро, но недостаточно быстро. Не хочу вспоминать. А потом началось интересное. Оказался я в длинном тоннеле, будто в метро. Я был в метро 3 года назад, когда с мамой ездили в гематологический центр. Ну, не совсем метро, рельсов не было, кабелей тоже. Я стоял и думал, идти, не идти, и тут впереди свет. Неужели поезд? Нет, не поезд. Просто свет, не страшный, наоборот, я почему-то успокоился, и даже обрадовался. Об этом я тоже читал, но думал, выдумка. Оказывается, нет, но свет меня не принял, оттолкнул, и я полетел по тоннелю назад, туда, откуда появился, но не совсем туда. И вот я весь здесь. Ах, как бы я хотел стать Гагариным, или Гайдаром, или Покрышкиным, здоровым, сильным, ловким. Но я, цесаревич Алексей, был гемофиликом, и остался гемофиликом. Зато цесаревич, на золотом крыльце, как причудливо тасуется колода. И я проснулся. Каша, гурьевская каша. Кто сей каши не едал, тот и жизни не видал. Интермедия. Да, он изменился, согласился Баткин, действительный статский советник. Кризис не прошел бесследно, он никогда не проходит бесследно. Скачкообразное взросление. Положим, так, но откуда у него эти слова, Свертываемость крови, например, спросил доктор Рауфус, хирург, действительный тайный советник. От нас, мы говорим, он слышит. Слова отпечатались в сознании, а теперь он их воспроизводит. Осознанно или нет, это другой вопрос, ответил Боткин. Но предположение, что аспирин способствует усилению кровоточивости, это-то откуда? Возможно, кто-то из нас, или других врачей, неосторожно высказал в его присутствии подобное предположение, Карл Андреевич, не имеющие под собой никаких оснований, уточнил профессор Федоров, а проверить не помешало бы. Правда, это дело долгое, сказал приват-доцент Деревенко, и началась врачебная дискуссия из тех, что мало-помалу, а двигают науку вперед. Иногда, о том, что цесаревич поразительным образом угадал их роль, написание посмертного заключения, светило в высоких чинах предпочли не говорить вообще. Как знать, может, еще и придется писать. Собственно, он уже написан, осталось проставить дату и подписаться. Улучшение самочувствия не меняет прогноза, а прогноз, по единогласному мнению, был пессимистичным. Справедливости ради нужно отметить, что каждый был бы рад ошибиться. В то же время Александра Федоровна говорила венценосному супругу. Ты видел, как изменился Сунбем. Ему, кажется, лучше, осторожно ответил государь. Ему, несомненно, лучше. И я теперь уверена в благоприятном исходе. Знаешь, Алекс, я всем сердцем желаю этого, но не будем торопиться. Я знаю, а ты нет. Утром я получила депешу от отца Григория, и она достала листок бумаги. Бог воззрил на твои слезы. Не печалься, твой сын будет жить, пусть доктора его не мучат. Что ты на это скажешь, что Григорий не рукоположен, и потому звать отцом его неправильно? Ах, какой ты формалист, ты вникни в суть. Сначала Алексис говорит, что будет жить, что выздоровеет, и что это ему сказали с небес. И тут же друг посылает нам благую весть. Это совпадение, разве бывают такие совпадения? Хорошо, хорошо. Примирительным тоном сказал государь, но все же давай немножко подождем. И другое, ты заметил, что львенок становится львом, как он разговаривает, как он держится, как он насадил всех этих докторов, настоящий самодержец, а я, значит, не настоящий, подумал Николай, но сказал другое, мы, Романовы, такие, я еду, не свищу, а как наеду, не спущу. Конечно, согласилась Александра Федоровна, но что подумала она, осталось тайной. Глава 2. 17 ноября 1912 года, поезд номер 1, вечернее чтение. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. Тут Мартын Сельский Чернышову о левше и напомнил, а граф Чернышов и говорит, пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, тебе же и достанется. Мартын Сельский подумал, и вправду отопрется, так и молчал. А доведи они Левшины слова в свое время до государя, в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был. Папа вздохнул, закрыл книгу, и отложил в сторону. Мы сидели в гостиной, поезд катил по Виленской губернии, тихо, плавно, гладко и медленно, 20 верст в час. Поезд царский, мебель наилучшая, отделка превосходная, но дорога, она для всех дорога. И чтобы исключить раскачивание вагонов на стыках рельс и прочих местах, поезд двигался неспешно. А вдруг вагон качнется, я ударюсь обо что-нибудь? Нет, это недопустимо. Да и куда спешить? Здесь уютно, здесь спокойно. Едва слышный запах мокрого угля, едва слышный шум колес, едва заметное покачивание, век бы ехал. Левшу мы читали третий день. То есть читал папа, а все слушали. Мама, Атма и я. Атма – это мои сестры. Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Не было ни одной, а тут сразу четыре. И все старшие. Ольге 18-й пошел, ровесница мне тогдашнему, в 21 веке. Анастасии 12-й. А Татьяна и Мария посередке. И все меня любят. Вернее, не меня, а того самого цесаревича Алексея, которого я подменяю. Сейчас они немного смущены, и смущают их перемены. Я стал активнее, если не физически, какое уж физически, то ментально. Стал подавать голос там, где прежде помалкивал. Стал ненавязчиво, но неуклонно давать знать окружающим, что я не просто маленький мальчик, а наследник престола. В этом вагоне и в этом государстве второе по значению лицо. Пока лишь формально, но все начинается с формы, это вам любой военный скажет. Папа и мама объяснили девочкам, что перемены во мне есть следствие болезни, точнее, мучений. Муки де возвышают, а также способствуют ускоренному взрослению. Так считалось, то есть так считается, здесь и сейчас, в Российской империи, в 1912 году. Причем считается теми, кого эти мучения, как правило, обходит. Война облагораживает солдат и развивает в народе высшие качества, такое мнение в высших кругах, правда-правда. И потому атма меня не только продолжают любить, а любит, быть может, пуще прежнего. Потому что любить-то им больше некого, да, вот все говорят царские дети, а я скажу, что нам за вредность молоко хорошо, лимонад давать нужно. Ладно я, меня лелеют, как фарфоровую статуэтку, и в связи с этим круг общения у меня ограничен. Из-за болезни, вдруг толкнут, вдруг я, шаля, упаду, ударюсь, поломаюсь. Но у сестер его вообще нет, общения. Такова система воспитания, утвержденная мама. Не то, что с простолюдинками, с потомственными дворянками, титулованной молодежью, графинями и княжнами, сестры видятся крайне редко, а запросто общаться, и вовсе не смеют, не позволено. О мальчиках и не говорю, бестужевские курсы, Сорбонна, даже и не думайте, не царское это дело. Даже институт благородных девиц казался сестрам неким заманчивым учреждением, хотя и он по статусу не подходил им совершенно. «Ну-с, что можно сказать о левше?» – спросил папа. «Это у него такой педагогический прием, после чтения разбирать произведение, анализировать, для нашего развития, какой урок следует извлечь. Начинать полагалось мне. По морскому обычаю первым высказывался младший, а я был младшим, по возрасту. Дорогие папа и мама, любезные мои сестры, следуя правилам риторики, начал я, но потом сбился. Урок простой. Людям нижних сословий следует учиться, учиться и еще раз учиться. Это как? Удивился папа. Народные школы, гимназии, университеты. Наши и зарубежные. Нет, из чего это следует? Левша ведь талант, но талант темный, непросвещенный, не знает основ наук. Блоху он подковал, да, но тем самым испортил, привел в негодность, поломал. А зная он механику, глядишь и не стал бы чужих блох переделывать, а занялся чем-нибудь важным. Это чем же? Да хоть теми же ружьями. Папа, зачем делать блох, если вдруг явилась нужда в блохах? Бери любую уличную собаку, на ней блох видимо-невидимо. Всех расходов колбасы на пятачок, а ружья были нужны и будут нужны. У нас сейчас очень хорошие ружья, Алексей, с гордостью сказал папа, ничем не хуже английских. В ружьях папа разбирается, знаток, у него их во множестве, и гладкоствольные есть, и нарезные, и охотничьи, и армейские, и стрелок он отменный, ворону бьет на лету. Смешно? Ничуть. Папа объяснил, что застрелив ворону, он спасает дюжину других птиц. Ворона, разоритель птичьих гнезд, пожирает яйца дроздов, зябликов, соловьев и прочих приятных и полезных пташек. Поэтому во многих странах, к примеру, в Германии, уничтожение ворон поощряется, и за каждую убитую ворону даже выдается премия. Небольшая, но достаточная, чтобы окупить расходы на порох и пули. Это хорошо, что у нас хорошие ружья. Винтовка Мосина, не так ли? Папа всячески поощрял мое увлечение военным делом, давал читать справочники, наставления и другие относящиеся до этого дела книги, с картинками. Трехлинейная винтовка образца 1891 года, ответил папа. Но почему не Мосина, ведь это его конструкция. Конструкция вобрала идеи многих, Нагана, Роговцева, другие, с миру по нитке. Поэтому назвали так, как назвали. Капитана Мосина не обидели, не волнуйся, дошел до чинов генеральских, получил Анну и Владимира. Я и не волнуюсь, и в самом деле, с чего мне волноваться? Я знал, что справедливость восторжествует, винтовка обретет имя собственное, орден Владимира дал право на потомственное дворянство, а генерал, это генерал. Как хорошо быть генералом. Сестрички же мои заметили другое, низкий уровень медицинской помощи. Будь она чуть лучше, жил бы левша, да жил. Хочу заметить, что повесть сия о временах стародавних, это мама. С той поры и школы открыли во множестве, и больницы стали доступными, хотя, конечно, сделать нам еще предстоит немало, подвела итог она. Тем и завершила вечер, после мамы говорить было не принято. В моем купе тишь да благодать, мебель мягкая во всех отношениях, никаких углов, никакого открытого металла. Это чтобы не ударился ненароком. Я и не ударяюсь. За прошедший месяц я достиг определенных успехов. Я даже могу снова сам ходить, чуть-чуть, медленно и неуклюже, но ходить. Однако по поезду не хожу, а езжу в кресле на колесах, в инвалидной коляске, то есть, специальной, маленькой, под мой размер, чтобы нигде не застревать. Никакого мотора, конечно. Вместо мотора дядька Андрей помогает усесться, пристегивает ремнем безопасности, да, такие существуют, и толкает потихоньку к цели. И вот я лежу в своей кровати, с одеялами на вате, на самом деле не вата, а невесомый пух, похоже, гагачий, лежу и готовлюсь заснуть. Основной свет выключил, остался дежурный, светло-красный, как в фотолаборатории. Это чтобы за мной могли присматривать в окошко в двери. Дежурный бесшумно ходит по вагону в мягких кавказских сапогах и охраняет наш сон. А за мной еще и наблюдает, такая у него функция. А как наблюдать в темноте? Потому и свет, а красный, чтобы лучше спалось. Так считают доктора. Лежу, лениво думаю. Там, в настоящем, то есть уже в далеком будущем, я и мама перекопали весь интернет в поисках жемчужных зерен, сиречь толковых советов, как жить человеку с гемофилией. Кое-что нашли. Диеты, например. При гемофилии не хватает факторов свертываемости крови, в моем случае, фактора номер 8. Не то, чтобы он не вырабатывается совсем. Нет, вырабатывается. Но мало. Иногда 1% от нормы, и это очень плохо. Иногда 2-3, тоже плохо, но шансы пожить есть. А иногда 5, а то и 10% от нормы, это мой случай, то есть меня из 21 века. У меня здешнего, не знаю, теперешняя наука еще не может это определять, и долго еще не сможет. Но как бы там ни было, диета помогает держать выработку фактора на максимуме. Ничего особенного, следует есть побольше овощей и фруктов, лук, капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, яблоки, груши. А мясо, особенно жирного, лучше и вовсе не есть. И когда я потребовал, чтобы мне варили крапивные щи и давали гречневую кашу на обрате, мама заключила, что я решил поститься. Отец Александр провел со мной беседу, мол, болящим дозволяется скоромное и в пост, и доктора считали, что вся сила в мясе. Но я стоял на своем, согласился только на рыбу и морских гадов, крабов, осьминогов, мидий и трепангов, понемножку. Хорошо, ваше императорское высочество, пусть рыба, нехотя согласились доктора. Их, докторов, осталось двое, Баткин и Деревенко, оба лейб-медики, по-старому, работают в Кремлевке, то есть не по-старому, а по-будущему. В общем, лечит царскую семью. Они, конечно, хорошие доктора, очень хорошие, внимательные, умные, добрые, но гемофилия для них, как обратная сторона луны. Я уже было начал засыпать, как дверь открылась, между прочим, совершенно бесшумно, и вошла мама. Посмотрела на меня, пожелала спокойной ночи, поцеловала в лоб и ушла. Беспокоится, переживает. Может быть, даже и любит. В императорских семьях сразу и не поймешь. Там, в Беловежской пуще, когда я умирал, родители мои ни на день не прекращали приемы, полуофициальные завтраки и обеды, папа регулярно охотился, мама встречалась с местной и германской знатью, я уже привык говорить германский вместо немецкий, сестры затевали любительские спектаклики, в общем, жили обычной жизнью. Корона обязывает. Но, конечно, беспокоились. А если бы я умер, горевали, вдвойне, и по сыну, и по наследнику. Ведь по закону, учрежденному императором Павлом, первым своего имени, в случае моей смерти наследовать корону будет дядя Михаил, то есть Михаил Александрович Романов. И случись что с папа, сестры мои будут не сестрами императора, а племянницами. А мама, не матерью императора, а так вдовствующей императрицей. Теряется статус, теряется влияние из Зимнего, из царского села, из Ливадии, съезжать, и в царском поезде будешь не хозяйкой, а бедной родственницей. В самом деле бедной, в сравнении с прежним. Я спрашивал папа о разном, он обрадовался моему интересу, и распорядился, чтобы барон Фредерикс просветил меня насчет порядков престола наследия, и прочих порядков. Барон просветил, а больше просветил его помощник, Людвиг Генрихович Берн, тоже барон, с бабушкой, Марией Федоровной. Мама не очень, чтобы очень. Если государем станет дядя Миша, то бабушка по-прежнему останется мамой царя, а вот мама мамой царя не станет никогда. Нехорошо, да, но я постараюсь не умирать. Жаль, что историю я знаю слабовато. Мама, Моя мама 21 века, учительница иностранного языка, вернее, двух языков, английского и немецкого. С учителями в нашем городке напряженка, вот ей и приходится преподавать оба. Приходилось, будет приходиться. Историю я, конечно, учил, но в учебнике о царской семье написано скудно. Жил-был царь, а потом взял и отрекся от престола в пользу брата. А брат Михаил престол не принял и призвал народ поддержать временное правительство. И как это может мне помочь? А никак, совсем никак. Ничего, оружие мы добудем в бою, сказал командир отряда, и мы ринулись в бой. Тра-та-та-та-та, застрекотали автоматы противника. Спал я, как обычно, без снов. Или я их забываю, сны. Уснул, проснулся. Ночи будто и нет, но чувствую себя отдохнувшим, а это главное. Утренний туалет я уже совершаю преимущественно сам, с минимальной помощью дядьки Андрея. Потом семейный завтрак. Нас не балуют, в купе есть не разрешают. Здесь завтрак не просто прием пищи, а ритуал. Я медленно и вдумчиво съел овсяную кашу с изюмом и выпил стакан сока ликерной рябины. В 11 часов нас встречают в Вильне, напомнил папа. Ты, Алексей, покажешься в окне, довольна этого? Да, папа, ответил я. Конечно, хотелось бы погулять и посмотреть, но, рано, рано мне гулять, не пришло еще время, но придет, непременно придет. Глава 3. 18 ноября 1912 года, Вильна. Пробуждение таланта. Я думаю, что такой ботинок будет защищать ногу лучше, чем ботинки обычные, сказал я, и сверху, и снизу, и с боков, и снаружи, и изнутри. Как это изнутри? От собственной неуклюжести. В этом ботинке ногу запросто не подвернешь, нужно постараться. А я стараться не стану. Нарисовал ты хорошо, осталось только сделать. Думаешь, у тебя получится? Спросила Анастасия. Почему у меня? В нашем царстве-государстве, чай, найдется хороший башмачник. Я ему рисунок покажу, объясню, что мне нужно, а уж он сошьет ботинок по мерке. Не получится, переделает, снова и снова. Но получится, непременно получится. Ни у кого я таких не видела, сморщила нос Мария. Ни у кого нет, а у меня есть, то есть будут. И увидишь, через год такие ботинки станут носить все. Ну, не все, а кто сумеет их пошить, тогда башмачник озолотится. Прежде всего, озолочусь я, запатентую фасон, получу привилегию. Башмачник, конечно, тоже в накладе не останется. Тогда тебе не один башмачник нужен будет, а целая мастерская, рассудительно сказала Мария. Верно, даже не мастерская, а фабрика. Но все начинается с одной пары ботинок. Вот этих ботинок, я показал на рисунок. Дело было вечером, делать было нечего, и мы рисовали. Папа, мама и старшие сестры были в городе, в Вильне. У них-то дело есть, они должны почтить Вильну своим присутствием. Для города это большое событие, а мы только в окнах поезда показались встречающим, и довольно. Мы еще маленькие, нам можно и манкировать такими важными обязанностями, как присутствие на молебне, посещение богоугодных заведений, смотр 3-й кавалерийской дивизии и участие в торжественном обеде. Вильна – губернский город, а не какое-нибудь паршивое местечко, сказал папа, и пошел укреплять православие, а с ним мама, старшие сестры, свита. Тоже укреплять, потому что Вильна – место непростое, Вильна – место державное. Спорить не стану, разве можно спорить с папа? Во-первых, он папа, а во-вторых, император. Зато нам было дозволено провести день по своему усмотрению, но чтобы с обязательной пользой, мама по возвращении проверит. И, конечно, не покидая вагонов. Ну, я-то понятно, пешеход из меня сейчас аховый. А возить в коляске нельзя по соображениям престижа. Я, будущее империи, и потому никак не должен выглядеть инвалидом. Но почему сестричкам-то не погулять, местные достопримечательности осмотреть, в кафе зайти, пирожные попробовать, просто побегать, наконец, нельзя. Из высших соображений, нельзя. Тут и безопасность, и величие императорского дома, и мама не велит. Нет, одних нас не оставили. С нами постоянно была мисс Робинсон, гувернантка, и где-то неподалеку, дядька Андрей. На всякий случай, девочки поначалу просили меня сыграть на балалайке. Как я понял, Алексей, то бишь опять я, умел тренькать, и любил это дело, у него была, то есть имеется, детская балалайка, маленькая, мне по размеру. Но способности к игре я у себя не ощущал совершенно, и потому скорчил жалобную рожицу и пропел тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. И тут же выдвинул встречное предложение. Давайте рисовать. Уж ты нарисуешь, фыркнули девочки, но согласились. Достали из тумбочки альбомы, карандаши. Я посмотрел. А что, неплохо сестрички рисуют? Очень даже неплохо. Можно даже сказать, хорошо рисуют. А где мой альбом? Спросил я. Девочки опять фыркнули. Оказывается, альбома у меня нет. Не люблю я, оказывается, этого занятия рисовать. На балалайке играть люблю, а рисовать нет. Я выпросил листок бумаги, выпросил карандаш, и мы начали сессию. Настя и Маша, да, наедине я зову их запросто, изображали то, что видели в окно вагона. Вокзал, вернее, его часть, ограду, голые деревья и кусты. Хочется девочкам на волю, у кого что болит. А я нарисовал ботинки, берцы. Я их обуваю, когда выхожу погулять. Там, в 21 веке, не очень часто, да, но выхожу. В берцах ногам безопаснее. И я подумал, что неплохо бы и здесь обзавестись берцами. Из наилучшего материала, и сделанного лучшими сапожниками. Попробовать-то можно, изобразил ноги в армейских ботинках, чем удивил сестер, и выбором темы, и качеством рисунка. Похоже, я здешнее и в самом деле рисовал скверно, а сегодня нарисовал хорошо. Это дедушкин дух во мне проснулся, сказал я. Да, дедушка мог бы стать большим художником, сказала Анастасия. Я понял, что она имеет в виду своего, то есть нашего здешнего дедушку, Александра Александровича, третьего своего имени. А я, когда говорил, держал в уме своего дедушку, тоже Александра, но Павловича. По счастью, совпало. И теперь мы обсуждаем достоинство обуви с высоким берцем. Но ведь некрасиво, сказала Анастасия. Привыкнут, и станет красиво. Их и женщины будут носить. Женщины, куда, зачем, а хоть куда. На велосипеде в них удобнее ездить. По холмам лазить, ай Петри штурмовать. Просто гулять по лесным тропинкам, грибы искать. Спортивная обувь. Спортивная, спортивная, может быть, и вижу, что они уже прикидывают, как оно, ходить в таких ботинках. Значит, ты в фабриканты метишь? Ехидно спросила Настя. Почему? Фабрикантом я не буду, вряд ли, а патент возьму. Деньги нужны. У тебя мало денег, у меня их совсем нет. И в самом деле нет. Не балуют детей в этой семье. Совсем. Зачем тебе деньги? У тебя и так есть все, что нужно. А когда вырастешь, это Настя. У тебя есть деньги, авторитетно сказала Мария. На твое имя каждый год поступает 100 тысяч. Это я точно знаю. Толку-то, если я и пятачка не могу взять. Тебе дай волю, ты миллион на пятачки и разменяешь. Подожди, придет время. Время, Машенька, не ждет. Например, помните, папа рассказывал о храбром капитане Седове, что пробивается к Северному полюсу. Да, помним. Папа читает нам новости, дозированно. Те, что не смущают неокрепшие умы, а, напротив, внушают гордость за любезное наше Отечество. Одной из новостей был поход Седова, вернее, новостью было отсутствие новостей. От экспедиции давненько не поступало сведений, никаких. Он, его команда в беде, их нужно выручать, послать спасательную экспедицию. И ты хотел бы в эту экспедицию? Спросила Анастасия. Хотел бы, но понимаю, что не для меня экспедиции. Маленький я, таких не берут, и здоровье не позволит. А вот снарядить экспедицию, вернее, дать на это денег, почему нет? Если бы у меня были деньги, конечно. Мисс Робинсон сидела в сторонке, слушала и улыбалась. То ли своим мыслям, то ли ее забавляли взрослые разговоры малыша. А я для нее, как и для остальных взрослых, был малышом. И для сестер тоже, но для них я был малышом умненьким и страдальцем. Потому взрослые обороты их не смущали. Они считали, что я подражаю папа, и всячески это одобряли, я же наследник. И потому я хочу не получить деньги, а заработать. Своим трудом. Если хватило ума заработать, то и потратить ума хватит, решит папа. Может быть, ты думаешь, что это называется «заработать»? Фыркнула Машка, показав на мой рисунок. Думаю. Но учтите, это я вам по секрету, оглянувшись на англичанку и понизив голос, сказал я, а потом запел. Имею я пирожных горы, и есть, что есть, и есть, что пить, но сапоги точаю спора, чтоб тунеядцем не прослыть. Голосок мой слабый, но в ноты попадаю, слух у цесаревича имеется, не отнимешь. Сестрички прыснули. Понравилось. Откуда это? И в самом деле, откуда? Интернета, телевидения и радио нет, в театр водит редко, и только девочек. Я еще мал для театра, балаганы вообще исключены, Книги и ноты мы получаем только после родительского одобрения. Так откуда эта песенка? Приснилось, нашелся я. Приснилось, будто пошли мы в театр, а там представление, с песнями и плясками. Опера, вроде, но не всерьез, а шутейная, для простонародья. Фи, это же низменно. Что есть, то есть. Потому нас туда и не водит. Но вот приснилось, что я могу поделать. А если приснилось мне, то это уже не низменно. Мне не могут сниться низменные сны. Я не какой-нибудь Ляпкин-Тяпкин, я великий князь. Закончил я величественно. И что возразить? Нечего возразить. Но вечер тянулся долго, потому что вечер в эту пору начинается рано, часа в три пополудни, в половину четвертого. И мы продолжили рисование. Сестрички расщедрились, дали мне еще лист бумаги. Хорошей бумаги. Чтобы такое изобразить, детское, я рос, там, книжным мальчиком, и журнальным, буквально. Бабушка, мама мамы, тоже была учительницей, и у нее было много книг и журналов. Начиналось все с трех поросят. Бабушка включала радиолу, ставила виниловую пластинку со сказкой и давала книжку с картинками. Картинки мне очень нравились, большие, красивые, с веселыми поросятами и злым серым волком. И пластинку, и книжку я требовал каждый раз, когда меня приводили к бабушке. Папа в забое, мама в школе, меня в детский сад нельзя, а куда? К бабушке, куда же еще? Так и научился читать. А когда я научился читать не только про поросят, бабушка стала прививать хороший вкус, давать правильные книги. Правильные, в ее понимании, в понимании учительницы с полувековым педагогическим стажем. Мальчик и жар-птица, Пашка из Медвежьего лога, Тимур и его команда, Кортик, в таком вот духе. А еще я часами рассматривал журналы, Мурзилку, Пионер-костер. Их когда-то бабушка выписывала для мамы, а мама обращалась с ними аккуратно, и они все, или почти все, сохранились. Я их рассматривал, особенно картинки, и стал сам рисовать. Ходил в местный дом культуры, в изо-студию, где мне преподали основы. Потом, после аварии, когда шахта обанкротилась, закрылся и дом культуры, городу содержать его стало непосредством. Но я уже не мог без карандаша и бумаги. Рисовал, тем и избывал гибель отца. Он не был шахтером, он работал на шахте инженером-наладчиком, налаживал всякое оборудование. Оно, оборудование, нередко выходила из строя прямо под землей, там он и налаживал. И в тот день тоже, да, отец когда-то выписывал технику, молодежи, и после него осталось десятка три журналов, и я тоже их разглядывал и читал. А потом у мусорного ящика часто находил стопки книг и журналов, находил и тащил домой. Старые люди умирают, а новым людям старые журналы ни к чему. Все есть в интернете, на самом деле нет, да и не в этом дело. Просто если ты лежишь на диване с журналом, ты читаешь только этот журнал, и все. А если лежишь со смартфоном, то скачешь туда-сюда. Статья, положим, найдется, но тут и новости, и ВКонтакте, почта, опять ВКонтакте, на тебя сыплются котики, видосики, а еще нужно в Геншин поиграть, в Майнкрафт, киношку посмотреть, YouTube, прогноз погоды, воздушная тревога, отбой воздушной тревоги, и отовсюду реклама нагло лезет. Сеанс одновременной игры в Васюках получается. Не люблю. Из журналов я узнал многое. Не буду себя обманывать, узнал поверхностно, но это лучше, чем ничего. Гораздо лучше. И когда я стал иллюстрировать самиздатовские романы на Автортуде и других площадках, это здорово пригодилось. Еще и то, что я занимался не живописью, а графикой, работал не на компьютере, а руками. Бумага, тушь, перо. Оно, конечно, не так быстро, как в студиях и не так красиво, но некоторым подавай ручную работу. Стиль, качество, ручная работа сейчас и пригодилась. Ой, а это что? На листе бумаги я набросал с полдюжины сцен. Это сказка, я откашлялся. Английская народная сказка. Жили-были на свете три поросенка, три брата. Все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето они кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах, начал я. Пластинку-то помню наизусть, и рассказывал, подражая и в ритме, и в интонациях тому большому артисту, что начитывал текст. Полчаса мы прожили в сказке, а когда вернулись, Настя сказала: «Хочу еще». Мария, та постарше, понимает, это просто волшебство, народное творчество, скромно сказал я. Хотел добавить низменный жанр, но передумал. Потихоньку нужно знакомить сестричек с литературой, искусством, наукой и техникой. Тут, наконец, вернулись наши, немного продрогшие. Холодный ветер, дождь. Один папа веселый. В офицерском собрании хочешь, не хочешь, а 2-3 бокала выпить нужно. Папа любит общество военных и считает, что военные тоже его любят, что они преданы без лести. Может быть, но, помнится, когда двое штатских явились к нему, государю и верховному главнокомандующему, прямо в ставку, с требованием отречения, никто, не сказал: государь, прикажите повесить эту сволочь, а должны были сказать: ладно, то будет после революции, Великой Октябрьской, нет, кажется, Февральской. О Февральской революции мне бабушка книжек не давала, и о царской семье я знаю, нет, знал, куда меньше, чем о семье Ульяновых. Был царь, вечно пьяненький слабовольный подкаблучник, была немка-царица, были какие-то дети, Алексея и Анастасию еще упоминают, а остальных редко. Теперь-то я знаю больше. Папа вовсе не подкаблучник, просто за детей отвечает жена, так здесь и сейчас принято. Выпивает бокал вина, ежедневно, за обедом, за исключением постов, а постов здесь преизрядно. Но в бокале вина, небольшом и налитом не доверху, граммов 80, врачи и в 21 веке беды не видят. Сестры живут скромно, у любой девчонки среднего класса 21 века нарядов побольше будет. Знаю больше, а узнаю еще больше. Со временем я медленно засыпал в своей царской постели в своем царском купе. За царским окном царского поезда проплывала царская Россия, огромная, разная, сейчас спящая в ночи. Если вам дороги жизни и рассудок, не будете спящую Россию. Пусть Россия немножко поспит. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Глава 4. Попытка спасения полярной экспедиции Георгия Седова, одна из линий белой ферези. Для тех, кого интересует, что происходило в реальной истории, я помещаю этот материал, впервые опубликованный в 2009 году в журнале «Компьютера». Кому же это не очень интересно, смело могут пролистнуть. В романе история пойдет другой тропинкой. Попытка подвига. Что есть подвиг? Какова цена подвига? Чем можно платить за подвиг? Вопросы задавать легко, отвечать на них сложнее, особенно если общество подсказок и намеков не дает. Или дает, но кажется, что подсказки те не вполне верные. Когда есть директивные указания партии или правительства или господствующего образа мыслей, другое дело, но время директивных указаний еще не пришло. Вот и делай, что хочешь, делай, но помни, держать ответ за свой ответ придется тебе и больше никому. Легко открыть словарь и посмотреть. Подвиг есть деяние во благо людей, сопряженное с риском для благополучия, здоровья и самой жизни сие деяние совершающего. Но другой словарь даст другое определение подвига, а третье, политические, религиозные, классовые и расовые факторы вносят поправки порой самые противоположные, и если вчера за совершенное деяние награждали, то завтра вполне могут за то же самое покарать, и наоборот. Потому отвечать на вопросы я не буду, просто рассмотрю случай, произошедший 100 с лишним лет тому назад. О нем слышали многие, но лишь в общих чертах. Истина же, как и дьявол, в деталях. Одна из самых трагических страниц в истории полярных путешествий – это полюсная экспедиция Георгия Седова. В литературе, посвященной русским исследователям, Седову отводится особая роль, роль человека, бросившего вызов обстоятельствам и отдавшего своей цели самую жизнь. Героизм полярников ярок и несомненен, но именно яркость слепит и мешает рассмотреть пристально, каковы же причины, приведшие экспедицию к ее трагическому исходу. Только ли равнодушие царского правительства, как принято считать в отечественной историографии советского периода. Личность Георгия Яковлевича Седова привлекательна и колоритна. Такие натуры являются миру для того, чтобы показать, всему есть место в этой жизни, даже тому, что в романах выглядит неправдоподобной выдумкой. Но жизнь богачей романа, обреченный, казалось бы, на беспросветную нужду уже тем, что родился в бедняцкой многодетной семье, Седов с измальства и гусей пас, и побирался, и голодал. Лишь в 14 лет Седов переступил порог церковно-приходской школы, до той поры он оставался неграмотным. Но целеустремленность, настойчивость, энергичность, Умение добиваться задуманного сделали чудо. 10 лет спустя Седов произведен в поручики по адмиралтейству и направлен в гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана, где вскоре становится помощником начальника экспедиции. Отзывы руководства о нем самые лестные. Всегда, когда надо было найти кого-нибудь для исполнения трудного и ответственного дела, сопряженного иногда с немалой опасностью, мой выбор падал на него, и он исполнял эти поручения с полной энергией, необходимой осторожностью и знанием дела, пишет непосредственный начальник Седова генерала И. Варник. Запомним этот отзыв. В русско-японскую войну Седов достойно командовал миноноской на Дальнем Востоке, а по окончании войны вернулся в экспедиционную службу Адмиралтейства, исследовал Каспий, Колыму, Новую Землю. Именно после картографирования Новой Земли, по свидетельству жены Седова, В. Маймаевской, Седов начал постоянно говорить об экспедиции на Северный полюс, говорить со знакомыми, сослуживцами, журналистами. Одновременно с этим он пытался убедить начальство о необходимости того, чтобы Северный полюс открыли именно русские люди. Но начальство сочло, что России более необходимы точные карты Каспия, и его вновь отослали на юг. Скандальный спор между Робертом Пири и Фредериком Куком о приоритете открытия Северного полюса повлек новый всплеск интереса к полярным исследованиям. Поскольку ни Кук, ни Пири не могли привести совершенно неопровержимого доказательства достижения цели, возникли сомнения, что, если на полюсе не побывал ни один из них, и 22 марта 1912 года, здесь и далее даты по новому стилю, Седов подал обстоятельную докладную записку начальнику гидрографического управления А. И. Вилькицкому. В ней он настаивал на том, что честь открытия полюса должна принадлежать русскому народу, русским людям. Жена Седова вспоминает, как писалась эта записка. Ночами просиживал капитан за расчетами, то разговаривая сам с собою, то сжимая голову, а то и ударяя кулаком по столу. Мало, очень мало времени было у Седова. Он непременно хотел, чтобы экспедиция отправилась именно в этом, 1912 году. Причина тому проста. Приближался великий юбилей, 300-летие царствования дома Романовых, и Георгий Яковлевич не без оснований полагал, что желание преподнести полюс в качестве подарка встретит понимание в высоких сферах. Но положительно оценивая саму идею организовать полюсную экспедицию, начальство Седова не торопилось слепо утверждать план капитана. При гидрографическом управлении создали специальную авторитетную комиссию, которая резко раскритиковала план Седова, оценив его как непродуманный и авантюрный. Стартовой точкой отправления полюсного отряда Седов выбрал землю Питермана, который, как уже давно было известно, на самом деле просто не существовало. Если же отправляться с земли Франца Иосифа, то отряду в оба конца придется идти 1700 верст, а с учетом дрейфа льдов, гораздо больше. Подобный поход под силу лишь отлично подготовленному крупному отряду. В распоряжении перебыло 250 собак, 5 вспомогательных отрядов, а последний, полюсный, состоял из 6 человек. Седов же намеревался идти к полюсу втроем, с 40 собаками. Никаких вспомогательных отрядов его план не предусматривал вовсе. Нагрузка на собаку рассчитывалась в 50 килограммов, а на человека – в 150. К тому же Седов назначил срок выхода экспедиции на 1 июля 1912 года, что представлялось совершенно нереальным. На все замечания Седов отвечал, что полюс будет непременно достигнут. Его спросили, на чем основывается его уверенность, какая гарантия, что ему удастся осуществить задуманное. «Моя жизнь», — отвечал Седов, — «она, единственная, чем он может гарантировать серьезность попытки». Подобный ответ ошеломил членов комиссии. Полярная экспедиция — серьезное, ответственное предприятие, а не авантюра, достойная клуба самоубийц. План Седова был категорически отвергнут. Тогда Седов обратился к общественности. «Всем миром снарядим полюсную экспедицию». Одновременно с этим он подал прошение о переводе из предавшего его адмиралтейства во флот. Прошение удовлетворили, и Седов меняет серебряные погоны на золотые. Ему представили 2-летний отпуск с сохранением содержания для осуществления похода к полюсу частным порядком. Удивительно, нет, если знать, что замысел Седова горячо поддержал Николай II. Объявили подписку, складчину, и государь, подавая пример верноподданным, пожертвовал на оснащение экспедиции 10 тысяч рублей, в переводе на золото высшей пробы, 7 килограммов. Уж больно привлекательны для самодержца слова Седова. Кому же, как не нам, привыкшим работать на морозе, заселившим север, дойти и до полюса. И я говорю, полюс будет завоеван русскими. Седов объявил свою экспедицию национальным предприятием. Все будет русское, и поставщиками будут только русские. Создается комитет по подготовке экспедиции, во главе которого встает крупный издатель, совладелец популярнейшей газеты «Новое время» Михаил Суворин, отец, знаменитый Алексей Суворин, доживает последние дни, но тоже интересуется экспедицией. Пожертвования наполняют кассу предприятия, кто дает сотни рублей, кто копейки. Пример государя заразителен. Будь у комиссии хотя бы несколько месяцев, собранную сумму, вероятно, удалось бы умножить, вписать свое имя в список пожертвований, список, который открывает государь, лесной купцу и фабриканту. Но времени собрать деньги нет, арктическое лето коротко, каждый день задержки для Седова нестерпим. Он пересматривает план. Число собак должно возрасти до 60, а количество груза на одну собаку уменьшится до 38 килограммов. Но при этом Седов полагает, что корму на одну голову достаточно 250 граммов в сутки, что для рабочей собаки в условиях Заполярья грозит неминуемой смертью от истощения. 23 июля 1912 года. О, времена! О, темпы! Удается зафрахтовать парусно-паровое судно «Святой мученик Фока». Фока должен доставить полюсный отряд Седова на землю Франца Иосифа и вернуться в Архангельск. Знакомство команды с Седовым привело к тому, что многие моряки бегут с корабля, предпочитая остаться на берегу. Срочно нанимают первых попавших под руку матросов. На борту Фоки установили радиоаппаратуру, но не сыскалось добровольца-радиста. Морское же министерство посылать радиста приказом отказалось, слишком высок риск. В море Фока вышел только 27 августа 1912 года, поздно, слишком поздно, короткое арктическое лето на закате. И лишь теперь Седов решил проверить, насколько хорошо оснащена экспедиция. Преимущество было отдано отечественным поставщикам. Что ж они поставили? Каптернамусом, уже в море, когда ничего исправить нельзя. Назначают врача П. Г. Кушакова. Тот в ужасе пишет в дневнике. Искали все время фонарей, ламп, но ничего этого не нашли. Не нашли также ни одного чайника, ни одной походной кастрюли. Седов говорит, что все это было заказано, но, по всей вероятности, не выслано. Солонина оказывается гнилой, ее нельзя совершенно есть. Когда ее варишь, то в каютах стоит такой трупный запах, что мы должны все убегать. Треска оказалась тоже гнилой. Да, поставщики-патриоты не упустили случая нажиться, но разве когда-нибудь было иначе? Взять что Крымскую войну, что японскую, что иные. Прямая обязанность начальника экспедиции – тщательная, скрупулезнейшая проверка всего, имеющего отношение к походу. Никаких мелочей на пути к полюсу нет и быть не может. Почему пренебрег проверкой Седов, которого, вспомним, прежде характеризовали как человека надежного, с необходимой осторожностью и знанием дела? Молчит история, не дает ответа. 15 сентября под 77 градусом северной широты Фока встретился со льдами. Путь на землю Франца Иосифа оказался отрезанным. Седов отдал приказ повернуть на новую землю и там зазимовать. План трещал по швам. Фока не был рассчитан на зимовку, у экипажа отсутствовала теплая одежда, ею был обеспечен только полюсный отряд. Но Седова это нисколько не смутило. Энергия фонтанировала из Георгия Яковлевича, он заряжал ею подчиненных. На зимовке все, включая офицеров, занимались физической работой, многие читали, музицировали. У экспедиции не было достаточно теплой одежды, качественных продуктов, утвари, специального снаряжения, но зато имелось пианино, граммофон и книги. Я прочел всего Байрона, Шекспира, даже Дюма, Бальзака и других. По вечерам, если пройтись по каютам и посмотреть, то увидишь сплошное чтение книг. Для музыки были определенные часы. Можно было играть от 2 дня до 10 вечера. Визи оказался прекрасным музыкантом и играл самые хорошие вещи по нотам, которые он привез с собой из дневника Седова. Но обстановка постепенно накалялась. Конфликт капитана Фоки Захарова с Седовым принял остроту почти убийственную, и к началу лета 1913 года случилось невероятное. Захаров и еще 5 человек покинули корабль и отправились по льдам на юг, в Архангельск. Считалось, что идут они за подмогой, сообщить о бедственном положении экспедиции. Но чтобы судно покинул капитан, причина должна быть экстраординарная.